Перед потопом. Нам говорят, что Ламех родил сына в 182 года, а потом прожил еще 595 лет. Поэтому мы не удивляемся, читая: «Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер». Этого следовало ожидать. Но очередная фраза дает нам пищу для размышлений. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иофета. Едва ли речь идет о двух независимых событиях. Скорее всего, тогдашний летописец не стал бы специально сообщать нам, что в какой-то момент Ною исполнилось 500 лет. Об этом мы смогли бы догадаться и сами, памятуя, что когда умер его отец, ему стукнуло 595. Если же, что более чем вероятно, указанные события связаны между собой, по всему выходит, что в возрасте 500 лет у Ноя родились три сына. Видно, люди тогда были нищета нынешним. Современному историку, однако, трудно представить себе как 500-летнего мужчину, находящегося в расцвете сил, так и пожилого джентльмена, годков этак под 840. Пожалуй, он подумает, что изменилась не природа человека, а система отсчета, и найдет целесообразным разделить возраст патриархов на 10 в надежде получить более правдоподобную картину. Таким образом, по его предположению, Ной вошел в ковчег, когда ему было 60 лет, а сыновьям Ноевым, соответственно, 28, 24 и 20. И так как в известной истории о женщинах сказано совсем ничего, хотелось бы уделить им побольше внимания, предварительно напомнив читателю, что жену Ноя звали Ханна, жену Сима — Керин, Хама — Айша, а Иофета — Мерибел. Теперь можно и начинать наш рассказ. По ночам Ной часто видел сны, а за утренней трапезой сообщал о них семье. Они то прямо пророчили грядущие бедствия, то содержали весьма неопределенные предсказания, правильно истолковать которые становилось возможным лишь после свершения события. Если, к примеру, саранча уничтожала посевы, Ной самодовольно напоминал родным, что месяц тому назад во сне вычерпывал ситом бездонный колодец. Одновременно он признавал и свои ошибки. Поначалу счел это видение знаком того, что из второго сына ничего путного не выйдет. Но и не любил Хама. Хам позволял себе спорить с отцом.